Вы попали под бомбардировку? Да, когда англичане уж забрали узников, и мы возвращались обратно в Берлин. Вся дорога была запружена беженцами. Он снова обнял ее, притянув к себе. Налетели бомбардировщики. Люди стали метаться в панике. Я увидел мальчика. Он потерял маму. Они уж начали бомбить. Он бы погиб. Я побежала на дорогу, схватила его. И в этот момент невдалеке разорвалась бомба. Меня отбросило волной. Перевернуло раза 4 или 5, я даже не помню. Я сильно ударилась, упав в канаву, просто чудом ничего не сломала, и мальчик тоже остался жив. Через минуту я поняла, почувствовала боль и поняла, что теряю ребенка. Это было ужасно. Она опустила голову. Может быть, какая-то другая женщина и выдержала бы, которая потяжелее весом, вес бы самортизировал, но я своими костями... Она грустно усмехнулась. Нет. Если б все произошло в Берлине, еще можно было бы успеть приехать в клинику, что-то сделать, но на той дороге, запруженной беженцами, все пропало. У нее сдрожали плечи, он прижал ее к себе, целуя. Мальчика, которого я спасла, звали Йохим, — сказала она, сглотнув слюну, и вытерла пальцами выступившие слезы. Я часто думала потом над этим, ведь случайных совпадений не бывает. Я поняла, что это знак. Нельзя разрушать чужую жизнь. Меня наказали за это. Что-что? Он приподнял ее голову. Разрушать жизнь? Это ты так подумала? Кто ее разрушил? Только не ты. Из-за тебя я пошел на фронт. Я бомбардировал рейхсфюрера рапортами, чтобы он отпустил меня. Он не хотел меня отпускать. Он не понимал, что мне там нужно. Никто не понимал. Зигурд не понимал. Зачем? Только поженились. Куда? Для чего? Зато я понимал это хорошо. Туда, к ней. Началась война. Она будет на фронте. Я тоже. Мы оба там свободны. Я понял, что если я ничего не добьюсь, ты никогда меня не заметишь. Я шел на самые рискованные операции, чтобы добиться успеха, чтобы выделиться, чтобы ты слышал обо мне. Я ждал 3 года. Потом 15 дней мы были с тобой вместе на Балатоне. Это были самые счастливые дни в моей жизни. Потом почти 15 лет я думал, что тебя нет в живых. И только в снах возвращался к прежнему счастью, погоду за каждый день счастья. Он помолчал. Она легла рядом, обнимая его за плечи. Он поцеловал ее висок. Особо бурных чувств с Зигурд у нас никогда не было. Она была товарищем, на которого указал рейхсфюрер. Мы только 2 раза пообедали вместе. Он решил, что вот это идеальная пара. Они устроили так, чтобы наши отношения состоялись. Так она стала моей женой. А любовь пронеслась мимо в черном открытом «Мерседесе» с флажком «СС» в прямом переносном смысле. Совсем другая любовь. Известный врач, танцовщица, киноактриса, певица, сумасшедшая красивая женщина. Зигурд стала женой, но любовницей всегда была ты. Он повернулся к ней, лаская ее распущенные волосы. Сначала в воображении, потом на самом деле. Мальчишкой в 20 лет я стоял в свите рейхсфюрера. А ты вышла из подъезда в элегантном черном мундире. Волосы, вот эти чудные темные волосы, яркие, блестящие, длинные, распущены ниже пояса. Зеленые глаза блестят, в них просто горит жизнь. Рейхсфюрер, как увидел эту прическу, повелел обрезать. Он рассмеялся. У всех просто сердце порвалось. Я почувствовал это. Как же можно обрезать такую красоту, несмотря на все распоряжения расового отдела? Что и какого цвета должно быть. Только Гейдрих позволил себе заметить. Может, все-таки и оставить? Тогда и рейхсфюрер что-то сообразил для себя и буркнул: «Оставьте, но причешитесь же, наконец! Это же военная служба, а не подиум в Париже!» Кстати, эта мысль ему понравилась. «Сколько тебя потом фотографировали для журналов, плакатов, чтобы показать иностранным дипломатам? В этом черном мундире с распущенными волосами волосы падают на серебряный погон. Если кого-то больше, то только фрау Райч. Я был на переговорах с Муссолини, когда вернулся из Франции в 1940 году. Еще некоторое время снова служил адъютантом. Он размахивал этим журналом перед носом фюрера и просто требовал, чтобы его с тобой познакомили. Это настоящая римлянка, подайте мне». Оказалось, тебя нет в Берлине. Ты опять в каком-то дивизионном госпитале. Он еще расстроился. Но он потом все-таки познакомился со мной. Она слабо улыбнулась, когда Скорцени похитил его на Гран-Сассу и привез в Берлин. Он просил, чтобы тот представил ему свою подругу. И он привел меня. Дучи охал-ахал за столом, а объелозил мне рукавами все коленки. Я просто не знала, куда деться от этой итальянской страсти. Знаешь, я миллион раз смотрел фильм, где на стадионе ты идешь по самому краю, а в центре маршируют солдаты в парадных мундирах и касках. Они в одну сторону, а ты как бы им навстречу проходишь сквозь строй в том же черном парадном мундире с погоном оберштурмбанфюрера. Волосы распущены, вьются, как флаг. «Это Ленни», — Морен вздохнула, — «Ленни Рифеншталь. Она меня уговорила. Я упиралась долго. Разве нет актрис? Но она сказала, что актриса, конечно, есть, но никто так не смотрится в мундире, как ты. И потом, откуда им взять такие волосы? Прилепишь искусственный, будет заметно. А тут свои родные габсбургские, как у бабушки». Я все равно сопротивлялась, так она жаловалась рейхсфюреру. Он сказал, фрауке им надо. Ну, я и пошла с этими солдатами. Пришлось. Потом мне еще хотели включить какое-то кино. Там надо было целоваться в постели с молодым офицером СС. Я сказал, увольте. Для этого подойдет фрау Чехова. Мало ли кто еще. Вот целоваться в постели они умеют. Тут и волосы не самое главное. Мундир, да, я согласна. Мундир СС пойдет. Не каждый надо иметь такую тонкую фигуру, красивые стройные ноги, но в постели как-нибудь без меня. Но ты все-таки сняла с этим шикарным блондином, который был больше похож на манекен рядом с тобой. Исключительно по приказу рейхсфюрера. Она засмеялась. Единственный раз в жизни я получил такой приказ. Лечь в постель перед кинокамерой, чтобы мой мундир рядом болтался, чтобы все видели, какие в СС женщины. Скорцени чуть не убил меня тогда за это. Но что я могла сделать? Рейхсфюрер приказал. И сам приходил на съемку. На просмотр пришли всем штабом. Оллендорф, Вольф, ваш Зепп Дитрих очень вовремя в Берлин заехал, чтобы посмотреть на меня. Я так полагаю, что при строгом контроле фрау Марты для рейхсфюрера это была единственная возможность увидеть меня в спальне без одежды. Еще вся Германия посмотрела вместе с ним. По счастью, только спиной, иначе я не согласился. Но краешек груди там виден. Ты все заметил. Да, краешек виден. Краешка им хватило. Но на съемках рейхсфюрер видел и не спиной, конечно. Не знаю, с чем это было связано. Вальтер Шелленберг подал тогда ему рапорт о разводе. И рейхсфюрер решил поинтересоваться лично, а что там такого? А когда ты села в машину, скрутила волосы в узел, так небрежно, одним жестом, как делаешь теперь, как делала много раз на балатоне, закурила свою тонкую темно-коричневую сигарету с ментолом, лихо развернулась. Ни одна женщина не водила так машину, как ты. Волосы распустились, и ты поехала в Шарите. Волосы парусом развиваются сзади. От этого можно было потерять дар речи. Я, не отрываясь, смотрел на тебя. Ты стала моей мечтой, ты не изменилась с тех пор. Мне было 20 лет, я от тебя с ума сходил. И только когда мне стало 30, ты стала моей любовницей. Как добиться, чтобы зеленые глаза смотрели только на тебя и ни на кого больше? Он помолчал мгновение, глядя на нее. Стать героем. 9 ранений, в том числе 3 тяжелых, ты ни разу не лечила меня. Кто только не лечил, но только не ты, мне не везло с этим. И вдруг в Орденнах ты приехал, и даже не как доктор, который где-то в госпитале, ты все время рядом. Ела пирог, суп, улыбалась. Осколочная в затылочную часть, осколочная в бедро, осколочная в плечо и в коленном суставе. Я все помню. Она поцеловала шрам на его плече. Откуда? Поинтересовалась в Берлине, когда вернулась из Орден. Отчего лечить, если придется? И она вздохнула. Я не могла даже подумать. Я мучилась, страдала, а мне нужно было всего лишь приехать к Виланду, и я давно могла бы быть счастлива. Ты спасла меня не только от скучной адъютантской службы, от другого тоже, — неожиданно признался он. — От гомосексуализма? — он кивнул. — Ты догадалась? — теперь кивнула она. — Ты мне сказал, что твой брат был гомосексуалистом. и был вынужден застрелиться. Как говорил Мюллер, это мой контингент, я все знаю о них. Обычно это имеет наследственную природу. Если один брат гомосексуалист, то второй и третий тоже к этому имеют склонность. А если старший, то наверняка. Она может проявиться или нет, зависит от обстоятельств. А своей внешностью, я полагаю, от предложения не было отбоя. Она внимательно посмотрела на него. «Это правда». Он наклонился, взял сигарету из пачки, чиркнув зажигалкой, закурил. «Брат развратил меня в детстве, так что я еще ничего не понимал. Это было в форме игры. А потом стал чувствовать тягу к мужчинам. Я знал, что это нехорошо. Это меня пугало. Я женился на Зигурд, чтобы преодолеть это. Надеялся преодолеть. Но она холодная. Если б не ты, то, возможно, моя карьера не состоялась бы. И наклонности брата взяли верх. Только когда ты промчалась на Мерседесе, я ощутил такую тягу к женщине, что все остальное мне стало противно. Я понял, что я хочу. Особенно, когда начался наш роман. Хотя на фронте, — он помолчал, опустив голову, — иногда приходилось, даже не иногда. Да, моя внешность не давала некоторым покоя. Удивлена? Он посмотрел ей в лицо. Нет, — она ответила совершенно спокойно. Я поняла это. Я поняла, что кто-то есть. Проститутки, но было что-то еще. Я почувствовала это. Это не вызвало у тебя презрения? Я же говорю, гомосексуалист — это часть науки, которой я занимался и занимаюсь до сих пор, кстати. Я сразу вижу, кто и что собой представляет. Кто действительно к женщине никогда не притронется. Ему противна любовь женщины. Конечно, он никогда не захочет иметь детей от нее. А кто по обстоятельствам, по некой разбуженной в юности склонности, проявившейся не по его вине? Потому как ты смотрел только на меня, я поняла, что если что-то и есть, то это так, снять напряжение. И уж тем более потому, как ты хотел ребенка. Жизнь жестока. Мне самой приходилось иногда поваляться в грязи. Она грустно улыбнулась. Продавать себя. Да-да, в Америке, когда я только туда приехала. Какие-то пьяные негры за центы скакали на моем императорском теле верхом. Меня рвало от всего этого. Я просто изошла этой рвотой с кровью. Так мне было противно. Но Штефану надо было есть. Я терпела. Я же не знаю, что я стала проституткой. Я любил тебя всегда. Только тебя я видел в фантазиях и в снах. Их было немало. От этого и Вестернхаген подвернулся. Тебя же не было. Он всегда находил укромные места, где никто и не догадается. Мы курили, выпивали коньяк, потом тянули жребий, кто первым будет за мужчину, потом менялись ролями. Мне было отвратительно, но в голове только ты, только твое тело, только все твое. Столько этого бреда было, что это надо было куда-то девать. Именно это я и поняла. Осторожно, она высвободилась и снова села рядом. Ты мне плечо сломаешь. Вот как я быстро поставила тебе диагноз. Гомосексуализм — это тоже в первую очередь чувство, влечение, психология, а уж потом секс, как между мужчиной и женщиной. Что же касается секса, между мужчинами это было и на Первой мировой войне. Мне было 16 лет, когда я впервые это увидела в темном уголке штаба моего отца между его адъютантами. Я сначала испугалась, потому что пугаться перестала. И, кстати, они оба были не прочь поразвлечься и с дамами, а когда дам не было, друг с другом. Гомосексуалисты не получают по 9 ран и не рвутся на опасные участки фронта. Они испытывают недостаток мужества, а не его переизбыток. Из-за чего в определенных условиях появляются любовники мужского пола. То-то я заметила, что Вестернхаген куда-то исчез, когда я приехала. В Орденах он был все время поблизости, от тебя на балатоне его нет. То есть он где-то есть, но явно вне поля моего зрения. А на переднем плане Франц Шлец его, Ханной Лорой, приставаниями к Натали, то есть полный, натурал, явно что-то поменялось. Я запретил ему вообще подходить ко мне близко, пока ты была на балатоне. Он снова обнял ее, прижимая к себе. Я очень не хотел, чтобы ты догадалась, что нас что-то связывает. Что-то такое, что могло вызвать у тебя отвращение. Я боялся, ты подумаешь что-то, чего не было с моей стороны. Я знал, что ты психиатр, ты видишь и понимаешь больше, чем простая женщина. Когда ты уехала в Вестернхаген устроил мне сцену, я был удивлен. Это была ревность, и я понял, что у него это вполне серьезно. Мне не надо было соглашаться с самого начала. Но тяга к таким удовольствиям, запретным, а потому желанным, который развил мне брат, сыграла свою роль. Я сказал ему, что все. Я люблю фрау Ким, возможно, она ждет от меня ребенка. Я женюсь на ней, хочу только этого и больше ничего. Это настоящая любовь, настоящий брак. Я не могу и не хочу ее оскорблять. Лучше пойду к проститутке в Вене, если уж на то пошло. Он начал пить, потом неожиданно для всех застрелился. Я переживал это. Это случилось в тот день, когда ты позвонила по связи Рейхсфюрера. Потом я немного сухо разговаривал с тобой, но я был потрясен. И Дитрих тоже знал и тоже был потрясен, что все дошло до этого, но ничего иного быть не могло. Я не мог себе представить, как это все будет, как поддерживать с ним связь, даже если ты ничего не узнаешь. Его наверняка можно было бы вылечить, я бы смогла это сделать». Она наклонилась, поцеловала его в губы, перебросив длинные волнистые волосы на одну сторону. — Как? — Так же, как и меня, — он сжал ее руку. — Нет, обычными сеансами психотерапии, — она пожала плечами. — Просто что-то зациклено в психике, может быть, после ранений. Я помню, у него было серьезное ранение в голову. Ведь вначале ничего с ним такого не было, я уверен, иначе как он оказался в СС. Его же проверяли опытные психиатры в том числе. Наверное, так. Но я потому же мало думал о нем. В Австрии я постоянно думал о тебе, о том, как ты там, в Берлине, как ты и жил. В плену я искал любую возможность, чтобы узнать о твоей судьбе. Я спрашивал всех, кто в этот момент был там. Я просил спрашивать своих друзей, они помогали мне. Все, что мне удалось выяснить, что в последний раз тебя видели в фюрер-бункере 1 мая, когда было объявлено перемирие на один день. Ты прощалась с Магдой Геббельс, а тут ты ушла в Шариты. А утром, когда перемирие закончилось, в больницу захватили русские танки. И больше тебя никто не видел. Я понял, что тебя убили. Мне что-то говорили, что ты ждала эмиссаров Красного Креста, но приехали они или нет, я не знал. Меня угнетало то, что они не только тебя убили. Он прижал ее к себе. Они еще и изнасиловали твое прекрасное тело, которое я так любил, которое было средоточием всех чувств, всей моей страсти к тебе. Это было невыносимо думать об этом. Я думал об этом миллион раз и в бессилии сжимал кулаки от бешенства. Это было мукой поклеще ожидания смертной казни. Я любил тебя тогда, любил потом все годы в тюрьме. Я часто думал о тебе, думал о том, как ты погибла. Это примирило меня с моей собственной участью. Он отстранил ее, встал, подошел к окну, посмотрел на море. Здесь красиво. Я думал, — продолжил он через мгновение, закурив еще одну сигарету, — когда не казнят меня, мы встретимся с тобой там, на небесах, и больше никого не будет, только мы вдвоем. Мне даже хотелось, чтобы это случилось поскорее. Когда я спрашивал себя, за что я терплю всю эту неправильность, несправедливость, я знал ответ. За то, что я добился своего. Я был с ней счастлив. Я был ею любим и сам любил ее со страстью, не помня себя. Никого и ничего не помня. Хотя бы несколько дней и ночей. Вот за эту страсть я и плачу теперь. Я не мог себе представить, что ты жива, и я ничего не знаю об этом. Как бы мне и не нужно знать... Я уж давно не надеялся на встречу. Она поднялась на постели, протянув руку, тоже взяла сигарету. Джилл была права. Мне надо было дать знать о себе. Она вздохнула, опустив голову. Он подошел, щелкнув зажигалкой, дал ей прикурить. Потом сел на постель, опираясь спиной на стену. Она повернулась, положила голову ему на колени. — Почему, Мари? Он посмотрел ей в глаза. — Почему? Ты не поверила мне до конца. Я сама не смогла пойти до конца, призналась она, наверное, впервые в жизни, потеряв сначала взрослого сына, потом того другого, который мог бы родиться, я побоялась разрушить чужое счастье. Какое счастье! Он провел рукой по ее волосам. Зигурд знал еще в 39-м, что ты мне очень нравишься. Но Лина убедила ее, что все это молодость, ветер в голове, мальчишкам нравятся распущенные женщины. Так она о тебе говорила. Морен слабо улыбнулась, кивнув. С рождением первого ребенка все пройдет, он остепенится, забудет. Не прошло, не забыл. И она почувствовала это. Когда я освободился, она долго молчала, потом призналась, что даже в письмах ощущала это. Я была тебе товарищем, все равно, что товарищем по оружию. Но в каждой строчке чувствовалась тоска, неизбывная тоска по другой, той, что разбудила недолго страсть. Тоска одинокого орла, который утратил подругу, но вынужден жить, чтобы выкормить птенцов. Он смотрит в синее небо, ловя каждый шорох, в слепой, безумной надежде, что она снова прилетит, но ее нет. Я дождался. Моя надежда все-таки сбылась. Моран вздрогнула, закрыла глаза. Он положил руку ей на грудь. Когда я смотрел на тебя в том кино и потом в Орденах, я думал, что ее грудь ровно поместится в мою ладонь. И правда, она точно по моей руке помещает свою ладонь. Он слегка сжал ее, приподняв, она открыла глаза. Я хотела вернуться к тебе в Австрию. Она приподнялась, прислонилась щекой к его груди. Готовился приказ об эвакуации Шариты. Мы с Де Кринисом решили, что лучше всего эвакуироваться на юг Баварии. Это зона наступления американцев. Я предполагала взять с собой Джил. Я знала, что Лейбштандарт отступает от Вены. Я думала, это близко, мы сможем пробиться к нему и будем вместе, а дальше будь что будет. Но случилось это несчастье. Бомба попала на Беркайштрассе, погиб Ральф. Джилл была тяжело ранена, практически на волосок от смерти. И это все решило окончательно. Она вздохнула окончательно. Я уже не могла думать о том, кого я люблю, что лично мне надо. Я не думала о тебе. Прости, я думала только о ней, о том, как ее спасти.